«Теперь спи», — все так же небрежно проговорил человек в черном. «Уснуть, быть может, видеть сны, и все в том же духе». «Я тебя задушу», — пригрозил стрелок, — «своими руками». Ноги его как будто сами оттолкнулись от земли жестко, внезапно, и он перемахнул через костер к человеку в черном, тот лишь улыбнулся, и как будто вдруг стал выше ростом, а потом отступил, удалившись по долгому гулкому коридору с колоннами из вулканического стекла. Мир наполнился смехом, язвительным, а стрелок падал куда-то вниз, умирая, засыпая. И был ему сон. Пустая вселенная, никакого движения, ничего. И в пустоте, ошеломленный, парил стрелок. «Да будет свет!» — прозвучал равнодушный голос человека в черном. И стал свет. И увидел стрелок отстраненно, непредубежденно, что это хорошо. «Теперь да усеется тьма звездами, и да будут светила на тверди небесной, и да будет под небом вода». И стало так. Он парил над бескрайним морем, а над головой сияли неисчислимые звезды. «Земная твердь», — повелел человек в черном, и стала твердь, содрогаясь мощными толчками, поднялась из вод бурая и бесплодная, покрытая трещинами, неспособная родить жизнь. Только вулканы извергали потоки нескончаемой магмы, точно гнойные прыщи на безобразном лице какого-нибудь подростка-бейсболиста. «Окей», — говорил человек в черном, — «это начало. Пусть будут растения разные, деревья, трава и луга». И стало так. По земле разбрелись динозавры, хрипло тявкая и рыча, пожирая друг друга, плодясь и размножаясь в пузырящихся гнилостных черных ямах. Первобытный тропический лес распростерся повсюду. Гигантские папоротники тянули к небу ажурные листья, по листьям ползали жуки о двух головах. Стрелок все это видел, однако он чувствовал, что далеко не все возможности исчерпаны. «Теперь человек», — тихо вымолвил человек в черном, — но стрелок уже падал, падал в бездонные небеса. Горизонт беспредельной и тучной земли начал вдруг изгибаться. Да, все его учителя утверждали, что он изогнут, что это было доказано до того еще, как мир сдвинулся с места. Но чтобы увидеть своими глазами. Все дальше и дальше. Континенты, затянутые перистыми облаками, обретали свои завершенные очертания перед его изумленным взором. Атмосфера, точно плацента, хранила рождающуюся планету, и солнце, восходящее за широким плечом Земли, он закричал и закрыл глаза рукой. «Да будет свет!» — голос, издавший крик, уже не был голосом человеком черным. Он разнесся над миром исполинским эхом, наполнил собой весь космос и все пространство между мирами. «Свет!» — он падал, падал. Солнце съежилось, отдалилось мерцающей точкой, красная планета, испечренная какими-то каналами, проплыла у него перед глазами. Вокруг планету вращали, вокруг планеты вращались в бешеном кружении две луны. Взвихренный пояс астероидов, гигантская планета, бурлящая газовыми испарениями, слишком громадная для того, чтобы сохранить свою целостность, сплющенная у полюсов, звенящий шар, сверкающим поясом ледяных осколков. Свет, да будет еще миры. Один, другой, третий, далеко за пределами их последний, одинокий шар из камня и льда, вращающийся в мертвой тьме вокруг солнца, которое блестело не ярче, чем стершаяся монета. А еще дальше мрак. «Нет», — прохрипел стрелок, и голос его застыл в темноте, в черноте, что чернее кромешной тьмы, по сравнению с нею самая черная дочь человеческой души, казалась сияющим полднем, мрак под горной грядою, размытым пятном на лице света. Не надо больше, не надо, пожалуйста. Свет, не надо больше, не надо. Звезды сжимались, тускнели, туманности свертывались, сливаясь друг с другом, и превращались в бессмысленные расплывающиеся пятна. Вокруг него корчились, рассыпаясь на части, вселенные. Господи, больше не надо, не надо, не надо! Вкрадчивый шепот человека в черном. Тогда отступись, оставь даже мысли о башне. Иди своей дорогой, стрелок, и спасешь свою душу. Он взял себя в руки. Потрясенный и одинокий, окутанный мраком, исполненный ужаса перед предельным смыслом, в единочасье открытым ему, он взял себя в руки и выдавил свое последнее обжигающее волеизъявление. Нет, никогда. Тогда да будет свет. И стал свет. Он обрушился на стрелка, как молот, великий исконный свет, и в нем, растворившись, погибло сознание. Но прежде чем это случилось, стрелок успел разглядеть нечто космически важное, исполненное вселенского смысла. Он ухватился за это с усилием мучительным, пытаясь вернуть, вновь обрести себя. И он сумел избежать безумия, которое несло в себе знание, и стал снова собою. Была ночь, та же или другая. Распознать невозможно. Он вырвался из взвихренного мрака, куда увлек его демонический прыжок человеку в черном, и посмотрел на поваленный ствол окаменелого дерева, на котором тот сидел, человек в черном. Его охватило безмерное чувство отчаяния. Боже правый, опять все сначала. А потом у него за спиной раздался голос человека в черном. Я здесь, стрелок. Мне просто не нравится, когда ты подходишь так близко. Ты разговариваешь во сне. Он хохотнул. Стрелок, пошатываясь, поднялся на колени и обернулся. Костер догорел до красных мерцающих угольков и серого пепла, оставив знакомый разрушающийся узор из прогоревших дров. Человек в черном сидел у кострища и, причмокивая губами, доедал жирные куски крольчатины. — Ты хорошо держался, — заметил он. — Вот, скажем, Мартену я не показывал эту версию. Он бы вернулся, пуская слюни. — Что это было? — спросил стрелок. Голос его дрожал, и слова получились невнятными. Он чувствовал, если сейчас попытаться встать, ничего у него не выйдет. — Вселенная! — небрежно бросил в ответ человек черным, потом смачно рыгнул и швырнул кроличьи кости в костер. Они блеснули среди углей нездоровую белизной. Ветер над впадиною Голгофы свистел, несчастный, пронзительно и уныло. «Вселенная!» — тупо повторил стрелок. «Тебе нужна башня», — сказал человек в черном, и прозвучало это как вопрос. «Да». «Но ты ее не получишь», — улыбнулся человек в черном, и улыбка его так и светилась жестокостью. Я знаю, как близко она подтолкнула тебя к самому краю пропасти. Башня убьет тебя, когда вас будет еще разделять полмира. Ты ничего обо мне не знаешь, — спокойно проговорил стрелок, и улыбка на губах человека в черном поблекла. Я сделал твоего отца тем, кем он был. Все, что он из себя представлял, — это моя заслуга, и я же его уничтожу, — угрюмо выговорил человек в черном. Через Мартена я пришел к твоей матери и взял ее. Все это было предрешено. И все было так, как и должно быть. Я фаворит темной башни. И в руках у меня вся земля. Что я такое видел? Спросил стрелок. В самом конце, что это было? А что там было? Стрелок, задумавшись, замолчал, схватился рукой за кисет, но табак давно уже кончился. Человек в черном, однако, не предложил пополнить его запасы каким-нибудь колдовским способом, ни с помощью черной, ни с помощью белой магии. «Был свет», — наконец заговорил стрелок, — «яркий свет, белый. А потом он запнулся и уставился на человека в черном. Тот весь подался вперед, и на лице у него отразилось совершенно несвойственное для него чувство, слишком явное, слишком большое, чтобы его можно было скрывать или же отрицать. Удивление. «Ты не знаешь», — улыбнулся Стрелок. «О, великий волшебник и чародей, воскрешающий мертвых, ты не знаешь». «Я знаю», — сказал человек в черном. «Я только не знаю, что». «Белый свет», — повторил Стрелок. «А потом? Травинка. Одна единственная травинка, но она заполнила собой все. А я был такой крошечный, такой маленький и ничтожный». «Травинка?» — человек в черном закрыл глаза. Лицо его вдруг как-то осунулось и выглядело теперь изможденным. «Травинка. Ты уверен?» «Да». Стрелок вдруг нахмурился. «Но она была красного цвета».